Эпилог. «Тёмыч, можно я сейчас выскажусь? А ты просто, я очень прошу, молча послушаешь». Соня начала без приветствия. «И тебе здравствуй, сестренка». Ульяна подняла голову с плеча мужа и состроила любопытную гримасу. Мол, что снова случилось? «Я ему запретила ходить, ему еще нельзя». «А он снова встал?» «Встал!» Устюгов скривил губы. «Я бы так же сделал». «Молодцы! Что я еще могу сказать?» И бросила трубку. Она просила молча ее выслушать. «Тем, твой бывший ей нервы мотает». За бывшего он получил толчок в бок. «А по-моему, они прекрасно ладят», улыбнулась Ульяна и, ахнув, положила руку на живот. «Толкается?» «Сам потрогай». «Конечно, потрогает». Артем накрыл ладонь жены своей. Их первенец в последнее время активничал. На 30-й неделе устраивала в животе мамочки настоящие кульбиты и сальто. Но Ульяна не сетовала. Каждый раз смотрела на свой ходящий живот, как на некое чудо. Впрочем, он смотрел так же. Не удержавшись, Артем прижался губами к животу жены. Рука самовольно нашла край домашнего платья. «Тем, я осторожненько», негромко сказал он, спускаясь губами ниже. Конец книги. Для вас читала Мару Гримм.